Глава вторая. Роль поэта в истории. После непродолжительной паузы в салоне трамвая раздался громкий смех. «Нет, ну надо же! Спасти Пушкина! Да вот это квест! 5 баллов!» Антон показал большой палец. «Да, давайте быстренько спасем Александра Сергеевича!» Хихикнула Катя и сделала селфи на фоне мерцающей огоньками панели управления. Она знала, что ей очень идет улыбка, и старалась не упускать момента, чтобы сфотографировать себя в наиболее удачном ракурсе. Лишь Денис не смеялся. Но его скептический вид говорил сам за себя. «Хорошо», — сказал он и сделал знак друзьям помолчать. «Расскажи, кто там за спасение Пушкина намечается?» Как всем известно, Пушкин оказал большое влияние на русскую литературу и на формирование современного русского языка, хоть и прожил всего 37 лет. Как стало известно несколько минут назад, в прошлом внезапно произошла необъяснимая аномалия, в результате которой Пушкин погиб в возрасте 20 лет на дуэли со своим другом Вильгельмом Кюхельбекером. «Ничего себе!» — не выдержал Антон, который не умел долго молчать. «Это какие же друзья бывают?» Вильгельм Карлович Кюхельбекер родился в 1797 году в семье обрусевших немцев. Катя не удержалась и зевнула. Искусственный интеллект прервался. «Вижу, историческая справка навевает на вас скуку. Возможно, вы не вполне понимаете всю важность произошедшего сбоя в ходе истории». «Это точно!» Антон тоже зевнул. «Ну, Пушкин, ну подумаешь!» Катя посмотрела на него с неодобрением. «Антон, ты просто ничего не понимаешь в поэзии!» «Я?» Антон выкатил глаза. «Да, я не Пушкин, я Антон, но я от этого не хуже. Хоть с Кюхельбекером не дружен и не пишу стихов в вагон!» Продекламировал он. «Фи, эти твои шуточки!» Отмахнулась Катя. «Ты Пушкина вообще читал? У него же такие рифмы!» — произнесла она с уважением. «А у тебя что? Вагон, Антон!» В это время Денис, который что-то читал в телефоне, изумленно воскликнул. «Ребята, вы не поверите, но Пушкина нет!» «Мы знаем», — кивнула Катя. «Он умер 200 лет назад, или сколько там. Зато много чего написать успел». «Не успел». Денис протянул ей телефон. «Смотри». Катя и Антон склонились над экраном. Потом дружно достали свои телефоны. «Я сама сейчас проверю», — сказала Катя. Убедившись, что информации о Пушкине в сети действительно нет, девочка вытащила из портфеля учебник литературы. «Точно! Как мы сразу не догадались!» Антон выхватил у нее книжку. «В интернете-то понаписать можно что угодно. А вот что написано пером!» Он раскрыл книжку, полистал, потом открыл на последней странице, там, где значилось содержание. И задумался так сильно, что на лбу собрались складки. «Не понимаю, где капитанская дочка? Мы же ее проходим сейчас как раз». Катя тоже смотрела на содержание, а потом стала листать учебник. «Ни стихов, ни поэм, ни прозы. Язык другой. Вы почитайте только, заметили?» Мальчишки уставились на страницу, которую она открыла. Слова были, на первый взгляд, привычными. Но некоторых, как выяснилось, они вообще не понимали. Да и сами предложения казались какими-то неуклюжими и затянутыми. «Это что ж, нам теперь тоже придется так говорить?» Мрачно поежился Антон. «Несомненно, други мои, несомненно. По елику убиенный пиит оказал бы, не лишившись живота своего, весьма благотворное влияние на российскую словесность». Пиит — устаревшее книжное или шутливое слово, означающее поэта. «Эй, искинище, ты издеваешься? Ты что говоришь-то, как в кино про старину?» «Нет». Голос искусственного интеллекта звучал все так же ровно, без тени иронии. «Так сейчас говорят везде. Как я уже сказал». «Да, мы поняли. Пушкин умер, и ничего не успел изменить в этой твоей словесности». Катя прервала Дениса, подняв руку, как на уроке в школе. «Постойте. Если Пушкин умер так рано, и его никто не помнит, почему его помним мы?» «Вы находитесь внутри ТР-13. Здесь время меняется не так быстро. Но, уверяю, вы тоже забудете, кто такой Пушкин, через несколько часов». Денис подошел к панели, посмотрел на мигающие кнопочки и сел в кресло. «Ребята!» Он развернулся к друзьям с самым серьезным видом. «А что, если это никакой не квест, а самая настоящая машина времени?» «Не машина», — поправил искусственный интеллект. «Темпоральный реактор, модель 13, ТР-13, на базе транспортного...» «Стоп!» — скомандовала Катя. Искусственный интеллект умолк. Она переглянулась с Антоном, и оба сели в кресло. «Дэн, ты правда так думаешь?» Денис коротко кивнул. «Вы же фильм помните? Про бабочку?» «Да. Фильм про то, как в прошлом раздавили бабочку, а потом все изменилось в настоящем, они смотрели. Катя даже рассказ этот прочитала. Она очень любила читать про всякие фантастические приключения и даже подумывала, не завести ли ей книжный блог, потому что сколько можно постить кота Мотю. Да, он собирал лайки подписчиков, но Кате хотелось настоящего успеха. Правда, для блога надо было не просто много читать, но еще и увлекательно рассказывать о книгах. А на это у нее пока просто не хватало времени. Еще, конечно, можно было вести блог о путешествиях, но пока у нее получилось лишь красочно описать летний отпуск в Геленджике. Зато она поняла, что красивые виды природы, а еще экзотическая кухня — залог успеха. «Ладно, мы согласны», — заявила она, не сомневаясь, что мальчишки поддержат любую ее авантюру. «Куда нужно нажать?» «Подождите». Даже искусственный интеллект, казалось, оторопел от такой прыти. «Я же должен вас подготовить. Рассказать, куда вы попадете и с какими опасностями можете столкнуться». «Там будет опасно?» Антон подскочил на месте. «Там тоже бродят динозавры?» «Нет. Доисторических рептилий в начале 19 века в Санкт-Петербурге не водилось». «Надо поработать над твоим чувством юмора», — сказал Антон. «А то ты, как наш учитель по технологии, любую шутку принимаешь за...» «За не шутку», — пришел другу на помощь Денис. «Чего ты от него хочешь? Искусственному интеллекту пока недоступно чувство юмора. Думаю, тот день, когда нейросеть научится шутить, станет прорывом в науке». Теперь он рассматривал лицо-маску на мониторе с огромным интересом. Он считал нейросети делом весьма полезным, даже пытался приспособить их для выполнения разных заданий. «Ха-ха-ха», — произнес вдруг искусственный интеллект. «Простите, я не сразу смог оценить игру слов. Вы имели в виду фильм, где люди охотятся в прошлом на динозавров и случайно меняют будущее? Это был тонкий юмор. Я в восторге». «А ты говоришь, он не понимает шуток». «Все он понимает». «Я проанализировал ваши слова, задал вопрос в интернете и получил несколько подходящих ответов. Из них выбрал тот, что соответствовал ситуации. Мой алгоритм проанализировал контекст и принял решение, что слова про динозавров — шутка». Антон поднял большой палец в знак одобрения. «Ладно, рассказывай, как нам спасти этого... Как ты его назвал? Пиит?» «Пиит, да. Устаревшее книжное или шутливое слово, обозначающее поэта». «Обозначающее?» — проворчал Денис. «А скажи, как нам тебя обозначать? Искусственный интеллект не звучит, знаешь ли. А ТР-13, пока произнесешь, язык сломаешь». «Можете придумать мне любое имя. Хоть горшком назовите, только в печь не ставьте. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». Ребята переглянулись. «Да, «Я скачал себе обновление с чувством юмора», — пояснил искусственный интеллект. «Теперь я знаю тысячи пословиц, песен и мемов. Ха-ха». Катя закрыла лицо руками, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. «Давайте назовем его Трофимом. А что? ТР же?» «Лучше троллем», — буркнул Антон, который не забыл, как в детстве его дразнили песенкой про дедушку и лопату. «Троллем. Мне нравится. Тролль — прекрасный персонаж западноевропейского фольклора», — одобрил искусственный интеллект. «Пока вы тут ерундой маетесь, поезд, вагон, время уходит». «Да, я увлекся. Сейчас вам нужно активировать свои идентификаторы. Сожмите их в руке, чтобы настроить на свои параметры». Все немного растерялись, но Катя первая догадалась и сжала голубой брелок в ладони. Светящаяся искорка внутри разгорелась сильнее. «Ребята, вот!» — она показала мальчикам брелок. «Екатерина Снежина, ваш идентификатор активирован. Можете пройти к трансформеру. Он находится в задней части ТР-13». Катя повесила голубой брелок на шею и прошла в задний отсек трамвая, где стояла странная конструкция, похожая на шкаф, только с полупрозрачными стенками. Она тихонько постучала по нему. На стекло не похоже, но и не пластик. На передней панели шкафа имелось каплеобразное углубление. Катя догадалась, для чего оно, и приложила к нему брелок. Створки раздвинулись. Катя сунула голову внутрь и увидела, что на задней стенке имеется углубление в форме человеческой фигуры в полный рост. Из динамика, встроенного в стенку шкафа, зашелестел голос тролля. «Займите место в трансформере. Не бойтесь, это безопасно и не больно. Как комарик укусит. Ха-ха-ха». Она чуть отпрянула, потом оглянулась на друзей. Они смотрели на нее с интересом и, кажется, хотели предложить свою помощь. Она вздернула голову. «Нет уж, ничего она не боится. Она же будущий блогер-путешественник. Ничего, недолго осталось. Школа рано или поздно закончится, и тогда...» Еще додумывая эту мысль, она зашла в трансформер и аккуратно встала в нишу. Стенки шкафа помутнели, утратили прозрачность. Со всех сторон на нее повеяло теплым воздухом, и девочка невольно хохотнула от легкой щекотки. Что-то происходило с ее волосами. И с одеждой, кстати, тоже. Темнота рассеялась. Створки разъехались. Катя сделала шаг вперед и увидела разинутые рты мальчиков. «Что?» И тут она осмотрела себя. Школьная форма исчезла. На Кате было длинное шерстяное платье и такое же длинное пальто с широкими рукавами и стоячим воротником. А на голове Катя быстро поднесла руки к волосам и поняла, что голову ее покрывает какое-то странное сооружение. «Ну ты даешь, Катюха! Просто отпад!» Катя покружилась, глядя, как вьется у щиколоток подол платья. Кроссовки сменились на кожаные ботиночки на небольшом каблучке с боковой застежкой на пуговице. «Уважаемый тролль!» Катя сделала попытку присесть, как в одном фильме про старинную жизнь. «А нет ли в вашем темпоральном... как его там... зеркало?» «Темпоральный реактор или хроноперемещатель». Бесстрастно поправил ее искусственный интеллект. «Зеркало перед вами». Катя вдруг увидела, как одна из стенок шкафа действительно стала зеркальной, и оттуда на нее смотрит совершенно незнакомая девушка. Катя повертела головой, чтобы убедиться, что это именно ее отражение. «Что у меня на голове?» — выдохнула она. «Это называется капор. Он выполнен из бархата и оторочен мехом лисицы. Вы отправляетесь в ноябрь 1819 года. Там в это время уже довольно прохладно». Катя тронула ленты, которые завязывались бантом под подбородком и удерживали капор на голове. «И как они в этом ходили?» — буркнула она и сдвинула капор на затылок, наподобие ковбойской шляпы. «Ого!» — раздался за ее спиной возглас Антона. Вот это кренделя у тебя на голове!» Оказывается, трансформер еще и прическу ей изменил. Она хотела ответить что-нибудь колкое, но тут из шкафа вылез Денис. И теперь уже Катя вместе с Антоном разглядывали наряд своего товарища. Помимо новой одежды, у него и прическа изменилась. Длинная челка уже не закрывала пол лица, а была зачесана назад и лежала на голове плавной волной. «Я что, солдат какой-то?» Денис щупал серую ткань на рукаве. Его длинное пальто и правда казалось похожим на шинель, а под ним виднелся серый костюм, брюки и короткая двубортная курточка. К наряду прилагалась фуражка из такой же ткани с небольшой кокардой на околыше. «Вы гимназист Санкт-Петербургской губернской гимназии. Такую форму носили учащиеся в начале 19 века». «А я?» — полюбопытствовал Антон. «И вы. Прошу пройти в трансформер». Пока Антон устраивался в шкафу, тролль любезно сообщил, что это устройство предназначено для быстрой экипировки экипажа в соответствии с той эпохой, куда они отправляются. «Я понял», — кивнул Денис. «У меня вопрос. Можно задать?» Лицо на экране качнулось в согласии. «А что стало с прежним экипажем? Если ты говоришь, что этот ТР-13 только и делает, что перемещается в прошлое и обратно, куда делась твоя команда?» Рот тролля на экране открылся, и тут же компьютерная маска рассыпалась на пиксели, а на экране закрутилось характерное колесико загрузки. «Денис, кажется, ты его сломал!» — шепнула Катя. «Кого сломал? То сломал!» Из сканера вышел Антон в таком же мундире и шинели, как у друга. «Да вон!» «Похоже, пошел на перезагрузку», — хмыкнул Денис. «Или просто решил уйти от ответа», — вздохнула Катя. Антон же просто пожал плечами, а потом ткнул пальцем в угол. Все дружно переглянулись и потянулись туда. «Даже кухня есть!» «Да». В углу на полочке стояла кофемашина, аппарат со снеками и какой-то шкафчик. Катя потянула на себя ручку шкафчика и поняла, что это холодильник. И полки его не пустовали. «Ничего себе!» — она вытащила упаковку йогурта. «Ага, да тут можно осаду выдержать, да еще и с комфортом!» Антон кивнул на плазменную панель телевизора на стене. «Вот если бы тут еще и приставка была!» — мечтательно протянул он. «Игровая приставка может быть предоставлена по запросу экипажа», — раздался голос тролля. «О, вернулся!» — обрадовались все. «Простите. Мне нужно было получить инструкции. На вопрос о предыдущем экипаже я не могу дать ответ. Эти данные находятся в закрытой ячейке моей памяти. У вас пока нет к ней доступа». «А у кого ты получал инструкции? Кто тут у вас главный? А мы можем с ним сами поговорить?» Тут же засыпал его вопросами Денис. «Инструкции я получал у самого себя. У предыдущей версии. Видите ли, при активации нового экипажа темпоральный реактор переформатируется». Катя выкатила глаза. Она ничего не поняла. Зато Денис кивнул. «Как бы новый ты, но с архивированной памятью о прежних миссиях». Губы искусственного интеллекта на экране растянулись в улыбке. «Вы очень сообразительный, Денис, что меня вовсе не удивляет. Победитель Олимпиады по математике и информатике, а также участник шоу «Готовим».» Его слова прервались громким кашлем. Покрасневший Денис замахал руками. «Воды, воды!» Катя кинулась к холодильнику за бутылкой, Антон за чашкой. «Так что мы должны сделать?» — спросила Катя, когда Денис прокашлялся, и все уселись на удобные диваны в зоне отдыха. Панель телевизора на стене вспыхнула, явив маску тролля. «Приготовьтесь. Сейчас я введу вас в курс дела. Будьте внимательны. От успеха вашей миссии зависит будущее и ваше, и страны, а может и всего мира. Прослушайте ваши легенды». «Какие еще легенды?» — не понял Антон. «Мало нам литературы. Еще и тут чего-то учить надо». Денис усмехнулся и покрутил пальцем у виска. Это ж основа шпионажа, Тоха. Разведчику придумывают фальшивую биографию и дают поддельные документы, прежде чем забросить в тыл. Потому и легенда, что выдумка чистой воды. Ты чего, книжек про шпионов не читал? Благодарю, Денис, за то, что избавил меня от необходимости давать разъяснения, — похвалил тролль. Итак, Денис и Антон, вы — гимназисты Санкт-Петербургской губернской гимназии. Живете там же, при гимназии, в пансионате для иногородних учащихся. Вы, Екатерина Снежина, приехали из Нижнего Новгорода поступать в частный пансион для девочек. Думаю, вам лучше назваться двоюродными братьями и сестрой, чтобы возникало меньше вопросов, почему девочка ходит по городу с двумя молодыми людьми. Катя громко фыркнула. «А что тут такого?» «Не забывайте, что в эту эпоху нормы поведения в обществе были совсем иными. Вам придется им следовать. Документы вам уже подготовлены, в них указаны ваши имена и фамилии. Теперь прослушайте краткую историческую справку. И не надо так вздыхать». Тролль уставился глазницами, в которых вспыхнул зеленый огонек, на Дениса. «Вы должны знать, куда отправляетесь и кого должны спасти». Ребята дружно кивнули и выслушали немного занудную, но, к счастью, короткую лекцию. Они отправляются в 1819 год. Пушкину уже 20 лет. Он третий год служит в коллегии иностранных дел, пишет стихи. Слава его широка, как говорится, в узких кругах, среди друзей и врагов. Своими злыми эпиграммами поэт уже заработал себе определенную репутацию. «Совсем как ты». Денис ткнул друга в плечо. «Да прям, куда мне до Пушкина?» Отмахнулся тот и пробормотал. «Или ему до меня?» Тролль же продолжал вводить троицу в курс дела. В ноябре 1819 года Вильгельм Кюхельбекер вызвал Александра Пушкина на дуэль. Поединок происходил на Волковом кладбище и закончился примирением. Это если следовать реальной истории. Пушкин и Кюхельбекер вместе учились в Царскосельском лицее и по окончании его в 1817 году оба были выпущены в чине коллежского секретаря, что соответствует 10 классу табели о рангах. Одним из секундантов в этой дуэли стал Антон Дельвик, тоже лицеист и их общий друг. Табель о рангах. Закон, который регламентировал порядок государственной службы в Российской империи и определял соответствие гражданских, военных и придворных чинов через 14 классов рангов. Поэт проживал в это время в квартире родителей на набережной Фонтанке 185. Он часто бывал в гостях у своего приятеля Александра Всеволожского, сына богатого промышленника, живущего по адресу площадь Каменного театра, дом 8. Здесь собирались члены общества «Зеленая лампа». Вызов на дуэль произошел из-за обидной эпиграммы, которую Пушкин написал на своего друга Кюхельбекера. «Я приготовил вам карту Санкт-Петербурга того периода. В специальном отсеке трансформера не забудьте взять свои документы и кошельки с денежными средствами, которые вам пригодятся для осуществления миссии». «А долго нам спасать Пушкина?» «Это зависит от вас. Важно выполнить миссию. Не волнуйтесь. После завершения дела вы вернетесь на то же место и почти в то же время, с разницей в несколько минут». Денис кивнул. «Это радует. Родные не будут нас искать». «Да-да, и уроки успеешь сделать», — вставил Антон. Катя нацепила на руки муфту и теперь любовалась ей, поглаживая мех щекой. Надо обязательно наделать красивых фотографий в таком наряде. Она включила камеру на телефоне и приготовилась сделать снимок. «Внимание! Важное уточнение. Вы должны оставить в ТР-13 все современные предметы. Телефоны, ручки и даже расчески». «Как?» У Кати сделалось кислое выражение лица. «А как же фотки? Мы же попадем в прошлое! Мы сможем увидеть такое, чего никто не видел! И что? Никто об этом не узнает?» «Никто», — ответил тролль. «Никогда. Это очень и очень опасно. Представьте, если кто-то из вас пронесет в прошлое современную вещь. Это может так сильно изменить ход истории, что вам уже некуда будет возвращаться». «Это как?» Денис хлопнул рукой по лбу. «Точно, Катя. Представь, если в результате нашего вмешательства не родится предок того, кто придумал этот самый ТР-13. Мы застрянем в прошлом». «Это называется парадокс времени», — пояснил тролль. «Последствия могут быть непредсказуемыми. Прошу отнестись к этому весьма серьезно. Вы отправляетесь на 200 лет назад, в начало 19 века. Помните, что по легенде вы представители хоть не слишком знатного, но все же дворянского рода. Поэтому должны вести себя соответственно. Задавайте вопросы». Катя подняла руку, как на уроке в школе. «Расскажи Антону и Денису, что значит вести себя соответственно, а то они провалят все дело». Тролль не услышал иронии в ее словах, поэтому стал перечислять. «Во-первых, вести себя прилично. Не утираться рукавом. Не плевать и не сморкаться на улице. При еде пользоваться столовыми приборами». «Можно подумать, мы плюемся и едим руками», — буркнул Антон и посмотрел на друга, ища поддержки. Денис, однако, пребывал в странной задумчивости. И оказалось не просто так. «Как мы предотвратим дуэль? Вот чего я не понимаю», — пробормотал он. «Не похищать же нам его, чтобы он не смог никуда поехать. Тогда нам оружие какое-то надо. А, тролль, как насчет оружия?» «Да какой-нибудь плазменный аннигилятор не помешает». Антон зашелся смехом. «Ну а что? Такой хроноперемещатель создали, а оружия какого-то супермощного нет, что ли?» Тролль застыл, потом улыбнулся. «Это шутка. Я понял. Нет, оружие вы не получите, так как оно вам не поможет. Стрелять из старинного пистолета надо учиться, а у вас нет времени. Да и в кого вы собрались стрелять? Вы должны просто не допустить, чтобы Кюхельбекер выстрелил в Пушкина. Вернее, нельзя, чтобы он попал. Но главное, сама дуэль должна состояться, так как это соответствует истинному ходу событий». «Так отчего же все-таки случился этот сбой?» Денис наконец понял, что его так смущает в этой истории. «Шло себе все и шло как надо. И тут раз, и все не так?» Лицо тролля на экране замерло. «Об этом давайте поговорим чуть позже, когда вы вернетесь обратно. Объяснение может занять много времени, а его осталось мало. С каждой минутой расхождение с реальной историей становится все больше и больше. Ваша миссия осложняется тем, что точная дата события неизвестна. По скудным воспоминаниям, дуэль прошла во второй половине ноября. Вы переместитесь в 15-е число. Думаю, оно максимально близко к нужному дню». «А где мы будем жить? И чем питаться?» — спохватилась Катя. Тролль изобразил одобрение. «Практичность — хорошее качество. Вы получили документы и денежные средства. Ваши брелоки-идентификаторы настроены на объект вашей миссии, то есть на Пушкина. Нажмите их два раза». Все послушно нажали на свои устройства и увидели, как по ним побежали цифры, а потом на них загорелось число 50. Это процент вероятности смерти Пушкина в 1820 году. Сейчас она, как вы видите, составляет 50%. Это поможет вам понимать, в правильном ли направлении вы действуете. По мере улучшения ситуации процент будет уменьшаться и наоборот. Чтобы вызвать меня, достаточно нажать брелок 3 раза. Но вы должны понимать, что не каждое место подходит для моего появления. Ни в узком переулке, ни в переполненном людьми помещении забрать вас не получится. Предлагаю вам вызвать ТР-13 в конце первого дня для обсуждения ситуации и выработки плана действий. «Да понятно», — буркнул Антон, надевая брелок на шею и пряча под одежду. «Местом высадки я выбрал Дворцовую площадь. Те годы она была не так многолюдна, и ваше появление с большой вероятностью останется незамеченным. В перемещениях по городу пользуйтесь картой. Я постарался сделать ее максимально аутентичной, точно соответствующей времени, которое вы отправляетесь. Экипажу занять свои места. Помните, от успеха вашей миссии зависит очень многое». Все разом притихли и прошли к креслам. Уселись, потом вцепились в подлокотники, ожидая чего угодно. Тряски, вращения, шторма. На секунду моргнул свет. Им показалось, что дома за стеклом трамвая медленно растворились. «Готово. Маршрут окончен. Вы приехали на место назначения. Прошу оценить поездку». Ребята молчали и просто переглядывались. «Ха-ха», — сказал тролль. «Я решил пошутить, чтобы разрядить обстановку». «Не до шуток», — буркнул Антон. «И что, мы в прошлом?» Денис медленно встал и начал вглядываться в окна, но за ними клубился то ли дым, то ли туман, не позволяя ничего рассмотреть. «Абсолютно точно. За бортом ТР-13, 15 ноября 1819 года. Возьмите распечатанную историческую справку, что я уже озвучивал вам, и карту». Катя взяла бумажку, выскочившую из узкой щели на панели управления. Она была желтоватого цвета и исписана ровным почерком перьевой ручкой, а может, даже настоящим гусиным пером. Следом выскочил еще один лист с планом города, улицами и схематичными изображениями домов. Аккуратно свернув обе бумажки, девочка убрала их в сумочку, которая висела у нее на локте. Двери распахнулись. Троица путешественников во времени смотрела на густой туман, который им предстояло выйти. «Это точно Дворцовая площадь?» — насторожился Антон. «Именно так, господа». В голосе Искина появилась вкрадчивость. «Дворцовая площадь. Центр города. Отсюда вам будет удобнее всего начать поиски, а мне удобнее было вас высадить. Много места, и нет риска кого-то задавить. Бабочку, например. Ха-ха». «Ха-ха» тролль добавил, скорее всего, чтобы члены экипажа догадались, что упоминание бабочки — это юмор. «Ха-ха!» — вздохнул Антон и спустился на землю. Следом за ним вышли Катя и Денис. За их спинами чмокнули двери трамвая, и стало тихо. ТР-13 исчез, как будто его и не было. Они остались стоять в густом тумане, который, казалось, не пропускал ни звуков, ни шорохов. «И куда нам теперь?» — робко спросила Катя и поежилась. Мальчишки придвинулись к ней поближе. Они тоже чувствовали себя неуютно. Что-то надвигалось на них в этой белой пелене. Что-то большое и темное. «Бежим!» — сдавленно крикнул Денис, дернул Катю за руку и потащил за собой. Порыв ветра обдал их лица, заставив отшатнуться. Не удержавшись на ногах, они повалились на землю и выпали из туманного облака на мощенную камнем мостовую.